Часть первая. Со мной никогда ничего не случается. Я медленно написала эти слова, посмотрела на них с легким вздохом, положила ручку и полезла за сигаретой. Вдыхая дым, я огляделась. Вообще-то, несмотря на мое депрессивное письмо, Элизабет, такое окружение удовлетворило бы любого, кроме совсем уж помешанных на приключениях. Афины двигаются, звучат, жестикулируют, но в первую очередь говорят. Главное в их музыке не шум до безумия насыщенного транспорта, не постоянный треск отбойного молотка и даже не веками не смолкающий стук долота по мрамору. До сих пор самому распространенному строительному камню. В столице Греции каждый запоминает рев разговоров. Он поднимается к окну гостиницы, обгоняя запах пыли, рык машин, вздымаясь, как море у подножия храма. Звук голосов афинян, спорящих, смеющихся, говорящих, болтающих, произносящих речи. От их разговоров мир принимает форму колоннады на агоре, которая, кстати, отсюда совсем недалеко. Я нашла столик рядом с баром в популярном и людном кафе. Внешняя стена большими стеклянными дверями распахнулась на мостовую, впуская пыль и гомон площади Амония, центра коммерции, шума и суеты. Волны перепутавшихся, почти сцепившихся машин непрерывно проползают мимо. Не менее густые толпы людей водоворотами закручиваются на тротуаре. Группы безупречных мужчин в темных городских одеждах обсуждают, что там положено представителям властвующего пола обсуждать в разгар утра. Живые лица полны решимости, руки беспокойны. Женщины, модные или в широких черных юбках с по-крестьянски покрытой черным головой, ходят по магазинам. Ослик, так заваленный цветами, что напоминает передвижной сад, медленно проходит мимо, а призывные крики его владельца бесплодно замирают в бурлении горячих улиц. Я оттолкнула кофейную чашечку, затянулась и начала перечитывать свое произведение. «Ты уже, наверное, получила мои письма из Микен и Делоса и написанное несколько дней назад на Крите. Трудно подобрать слова, я очень хочу рассказать, какая это прекрасная страна, но так, чтобы перелом, из-за которого ты не поехала, не показался еще более жуткой трагедией, чем сразу. Но не будем о грустном. Я сижу в кафе на Амония, пожалуй, самой деловой площади в этом городе, который весь и всегда занят делами, и строю планы. Я только что приплыла с Крита. Не думаю, что в мире есть что-нибудь красивее греческих островов, а Крит — класс сам по себе, восхитительный и прекрасный, и притом немного суровый. Мне еще... Еще предстоит увидеть Дельфы, и все соло и хором уверяют меня, что это будет жемчужиной поездки. Надеюсь, они правы. Аргос и Коринф меня разочаровали. Я ждала встречи с призраками прошлого, а мифы и волшебство исчезли, но, говорят, Дельфы действительно кое-что, поэтому я оставила их напоследок. Единственное несчастье — надвигаются трудности с деньгами. Я несколько глуповата в этом отношении. Ими всегда занимался Филипп. И как же он был прав. В этот момент кто-то толкнул мой стул. Я подняла голову и моментально отвлеклась. Толпа мужчин скапливалась у стойки и, похоже, намеревалась существенно перекусить. Афинские бизнесмены, видимо, должны заполнять пробел между завтраком и обедом чем-нибудь поддерживающим силы лучше, чем кофе. Были там блюда с русским салатом, очень привлекательные на вид мясные шарики и зеленая фасоль, плавающая в масле, и много маленьких тарелок с картошкой, луком, рыбой, стручками перца и еще полдюжины с чем-то мной неузнанным. На полках рядами выстроились керамические кувшины, отбрасывающие тень на свежие оливки, и винные бутылки с гордыми и загадочными именами. Я улыбнулась и вернулась к письму. «Но в некотором роде мне даже нравится здесь одной. Пойми правильно, я не имею в виду тебя. Больше всего на свете я бы хотела, чтобы ты была здесь и ради тебя, и ради меня. Но ты понимаешь, что я имею в виду, да ведь?» «Впервые за много лет я путешествую сама по себе», — чуть не сказала без намордника, не думала, что могу получать от себя столько удовольствия. «Знаешь, я вообще не представляю Филиппа здесь, как он бродит по историческим местам или позволяет мне делать это. Он бы немедленно рванул в Стамбул, Бейрут или даже на Кипр. Короче, в любое место, где что-то происходит не в прошлом, века назад, а сейчас. И даже если бы там и не было событий, он бы их организовал. Это весело, и так было всегда. Но незачем даже и писать об этом. Я права, совершенно и абсолютно, я уверена. Все равно мы бы не притерлись, даже за миллион лет. Самостоятельное путешествие показало это яснее, чем раньше. Не о чем жалеть. Я чувствую облегчение, и теперь, может быть, сумею быть самой собой. Все, поговорили и перестали. Хоть я и, на удивление, не приспособлена к жизни, мне интересно. Пробьюсь как-нибудь, но признаю... Я перевернула страницу и потянулась стряхнуть пепел. За 10 дней эгейского солнца бледная полоска от кольца на загорелом пальце начала исчезать. Следы 6 долгих лет пропадают без сожаления. Растают и приятные воспоминания, и едкое любопытство, была ли Золушка счастлива в браке. Но признаю, что есть и другая сторона у этой великой эмансипации. Филипп столько лет носил меня по своим замечательным, ты не можешь этого не признать, волнам, что иногда я чувствую себя выброшенной на берег. Казалось бы, что-нибудь, хоть жалкое подобие приключения, могло бы и случиться с относительно молодой женщиной 25, это как, слоняющейся в одиночестве в глуши Эллады, но нет. Я иду неукротимо от храма к храму, с путеводителем в руке, бесконечными вечерами пишу заметки для прекрасной книги, которую давно собираюсь создать, и убеждаю себя, что наслаждаюсь миром и тишиной. Понятно, что это обратная сторона медали, и я когда-нибудь привыкну, и если бы случилось что-нибудь замечательное, интересное, как бы я себя повела? Наверняка у меня есть какой-нибудь талант, просто он слабо проявлялся рядом с его избытками. Но, похоже, жизнь не собирается даваться в женские руки, нет? Я, как обычно, усядусь писать книгу, которую никогда не доведу до конца. Со мной никогда ничего не случается. Я положила сигарету и взяла ручку. Лучше бы закончить в другой тональности, а то Элизабет, не дай бог, подумает, что я недовольна расставанием. Я написала, жизнерадостно осклабившись. «В целом у меня все хорошо, с языком трудностей нет, почти все немного говорят на французском или английском». А я сумела выучить слов 6 на греческом, но, конечно, не без осложнений. Я не слишком хорошо обращалась с деньгами, не скажу, чтобы уже разорилась, но вообще-то зря ездила на Крит. Он стоил этого, о боги, но жалко, если теперь придется не ехать в Дельфы. Недопустимо их пропускать, об этом даже подумать нельзя, необходимо как-то туда попасть, но боюсь, что больше однодневного путешествия не потяну. В четверг туда едет туристический автобус, видимо, придется им удовольствоваться, если бы только у меня была машина. Как ты думаешь, есть ли молиться всем богам сразу? Рядом кто-то прокашлялся, его тень виновато легла поперек страницы. Я подняла голову. Это не был официант, пытающийся вытащить меня из-за столика. Маленький черненький мужчина в заплатанных облезлых хлопчатобумажных брюках и замасленной голубой рубашке глупо улыбался из-под неизбежных усов. Штаны он подвязал веревкой, но не очень ей, похоже, доверял, поэтому крепко вцепился в них грязной рукой. Я, должно быть, смотрела с холодным удивлением, потому что вид у него стал очень заискивающий, но он не удалился, а заговорил на плохом французском. «Это про машину в Дельфы». Я глупо посмотрела на собственное письмо. «Что про машину в Дельфы?» «Вы хотели машину в Дельфы, нет?» Солнце освещало даже этот угол кафе, выглядывало из-за его спины. «Почему?» «Конечно, да, но не понимаю, как...» «Я ее привел». Грязная рука, та самая, которая поддерживала брюки, помахала в сторону сияющей двери. Мои глаза смущенно последовали за его жестом. Там действительно существовала машина, большое, черное, не слишком новое сооружение, припаркованное у края мостовой. «Послушайте, я не понимаю». «Вот», — с усмешкой он выудил ключ от автомобиля из кармана и покачал им над столом. «Вот это дело жизни и смерти». «Я понимаю это, да, совершенно. Поэтому иду как могу быстро». Я начала слегка задыхаться, не имея ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Усмешка сменилась выражением живой озабоченности. «Опоздал. Знаю, виноват. Мадемуазель простит меня?» «Она успеет. Машина выглядит не слишком, но она хорошая, да, очень хорошая вещь. Если мадемуазель...» «Послушайте», — сказала я терпеливо, — «я не хочу машину. Извините, если ввела вас в заблуждение, но не могу ее нанять. Видите ли...» «Но мадемуазель сказала, что желает машину». «Знаю, извините, но дело в том, что...» «И мадемуазель сказала, что это... дело жизни и смерти». «Я не говорила. Вы это сказали. Боюсь, что не хочу вашей машины, мсье. Простите, но не надо мне ее. Но, мадемуазель...» Я сказала прямо, «у меня нет денег». Его лицо немедленно осветило очень белозубая и откровенно привлекательная улыбка. «Деньги?» — произнес он пренебрежительно. «Мы не говорим о деньгах. Кроме того», — добавил он с редкой простотой, — «все уже оплачено». «Оплачено? Ну да. Мадемуазель заплатила раньше». Я вздохнула на три четверти с облегчением. Это все же не колдовство или вмешательство греческих ироничных богов. Он просто ошибся. Очень жаль, недоразумение. Это не мой автомобиль. Я его вовсе не нанимала. Ключ на секунду перестал раскачиваться, но затем завертелся с нерастраченной силой. «Это не та машина, которую мадемуазель видела. Нет, та была плохая, дрянная. Она имела, как это сказать, трещину, через которую выходила вода. Течь. Вот почему я опоздал. Но мы нашли эту машину, да, такую хорошую, поскольку мадемуазель сказала, что Это такое срочное дело, чтобы мсье Саймон в Дельфах получил транспорт быстро. Едете сейчас, приезжаете в Дельфы через 3-4, он оценил меня взглядом, может быть, 5 часов, и тогда, возможно, все будет хорошо с мсье Саймоном и этим делом жизни и смерти, закончила я. Да, понимаю. Но факт остается фактом. Не имею ни малейшего понятия, о чем вы рассказываете. Произошла какая-то ошибка, извините. Это не я просила автомобиль. Я так поняла, что эта девушка Саймона должна в этом кафе получить машину. Я, правда, не вижу сейчас никого подходящего. Он заговорил быстро, очень быстро. Я потом поняла, что до него дошла, дай бог, половина моего быстрого французского, и он зацепился за единственную фразу, имевшую для него какой-то смысл. Ключ будто жег ему палец, вертелся и пытался соскочить. Это кафе. Молодая леди одна. 10:30, но я опоздал. Вы девушка Саймона, да? Светло-коричневый, бестолковый взгляд сделал его настолько похожим на обезьянку, что я перестала задыхаться, улыбнулась и сказала, мотая головой, одно из 6 известных мне греческих слов «не», произнесла я как можно убедительнее «не-не». Я засмеялась и протянула ему пачку сигарет. «Извините за путаницу. Закурите?» Курение оказалось волшебным лекарством от всех проблем. Лицо разгладилось, вспыхнула живая улыбка, ключ со звоном шлепнулся передо мной, а рука, державшая штаны, потянулась за сигаретой. «Спасибо, мадемуазель. Это хорошая машина, мадемуазель. Приятного путешествия!» Я в это время искала спички, поэтому поняла его пламенную речь, только подняв голову. Но было уже слишком поздно. Он ушел, промелькнув в толпе у двери, как выпущенная на свободу гончая, и исчез с 3 моими сигаретами, но ключ лежал на столе, а черный автомобиль ярко освещало солнце. Только тогда, идиотически разглядывая ключ, машину и солнечный блик на скатерти, где только что была тень, я поняла, что выпендрёж дорого мне обошелся. По-гречески «не» значит «да». Конечно, я за ним побежала, толпа волновалась и ходила ходуном, нигде не виделось ни малейшего следа оборванного вестника богов. Официант испуганно бросился за мной, готовый схватить, когда я попытаюсь смыться, не заплатив. Я его проигнорировала и честно металась в разные стороны. Когда он озверел достаточно, чтобы тащить меня к столику и счету силой, я сдалась. Пошла в свой угол, взяла ключ, взволнованно улыбнулась напряженному официанту, который не говорил по-английски, и направилась к владельцу кафе. Я распихивала мужчин плечами и локтями, нервно приговаривая «паракало», что, кажется, значит «пожалуйста». В любом случае меня пропускали «паракало кирие». Хозяин посмотрел тревожным влажным взглядом из-за кучи жареной картошки и безошибочно меня оценил. «Мисс?» «Кири, у меня трудности. Случилась странная вещь. Мужчина привел машину, видите, за голубыми столиками, чтобы передать ее кому-то в кафе. По ошибке он решил, что это я ее наняла. Он думает, что я повезу ее кому-то в Дельфы. Но я ничего про это не знаю. Кири, ужасная ошибка. И не понимаю, что делать». Он щедро ляпнул соусом на помидоры, подтолкнул их к крупному мужчине, сидевшему на маленьком стуле у стойки, и провел рукой по бровям. «Вы хотите, чтобы я объяснил, где он?» «В этом и беда, Кире. Он ушел, оставил ключи и убежал. Я пыталась его поймать, но он исчез. Может, вы знаете, кто здесь должен был ждать машину?» «Нет, ничего не знаю. Он взял большой половник, что-то помешал под прилавком и еще раз посмотрел на улицу». «Ничего. Для кого машина?» «Мсье, я же говорю, что неизвестно. Вы сказали, ее нужно отвезти куда-то, в Дельфы, кажется. Кому?» «О, да, мистеру Саймону». Он зачерпнул ложкой немного смеси, влил в тарелку, вручил ее распаренному официанту и пожал плечами. «В Дельфах? Не слышал о таком. Может, кто-нибудь знает здесь его или машину? Минуточку, я спрошу». Он сказал что-то по-гречески мужчинам у стойки и стал на 4-5 минут центром оживленной страстной дискуссии, охватившей всех посетителей мужского рода и породившей следующую беспредельно доброжелательную информацию. Никто не видел маленького человека с ключом, не знает машины, никогда не слышал о мсье Саймоне в Дельфах, хотя один человек был жителем Криссы в нескольких километрах от Дельф. Не допускал, что кому-нибудь в Дельфах может взбрести в голову нанимать машину в Афинах, и в конце концов ни один нормальный человек ее туда не поведет. «Хотя», — промолвил обитатель Криссы с набитым креветками ртом, «если Саймон английский турист, это все объясняет». Он не расшифровал, почему, просто улыбнулся с огромной добротой и очарованием, но я поняла, что он имел в виду. Я сказала виновато: «Понимаю, что это звучит безумно, Кирие, но мне кажется, что я обязана что-то сделать. Человек с ключом сказал, что это дело жизни и смерти». Грек поднял брови, потом пожал плечами, ясно и однозначно показав, что дела жизни и смерти происходят в Афинах ежеминутно, улыбнулся: «Замечательное приключение, мадемуазель», и отвернулся. Я задумчиво его разглядывала минуту-другую. «Да», — сказала я медленно, — «да». Хозяин с трудом выковыривал оливки из очень красивого кувшинчика. Напряженная торговля и жара явно начали преодолевать его афинские хорошие манеры и терпение, поэтому я мило улыбнулась. «Спасибо за доброту, Кирия. Стыдно вас беспокоить. Мне кажется, что если дело действительно срочное, человек, которому нужна машина, обязательно придет за ней. Хотите оставить ключ? Я возьму его, и вам не придется больше беспокоиться». «Нет, это удовольствие, уверяю». «Пока не буду вас утруждать, спасибо. Должна признаться, я рассмеялась, что любопытно. Подожду здесь немножко, и если эта девушка придет, отдам ключ сама». И к его облегчению я выбралась из этой давки и вернулась к столику. Села, заказала еще кофе, зажгла новую сигарету и собралась терпеливо заканчивать письмо, но в действительности следила за дверью и обшарпанным лимузином, который запросто мог бы катиться сейчас в Дельфы по этому делу жизни и смерти. Прошел час. Официант начал бросать вопросительные взгляды, поэтому я оттолкнула нетронутое письмо, заказала тарелку фасоли и маленькую розовую рыбку и стала ковырять их со все усиливающимся ощущением неловкости, глядя на всех входящих и выходящих. Смысл ожидания был не так уж и прост. Поскольку я совершенно независимо от своей воли ввязалась в это дело, почему бы не обернуть его себе на пользу? Когда появится девушка Саймона, наверняка можно намекнуть или сказать прямо, что я бы с удовольствием доехала с ней до Дельф. И не только такая перспектива зародилась у меня в голове. Минуты медленно шли, никто не появлялся. Почему-то, чем дольше я ждала, тем менее разумным мне казалось оставить все улаживаться самостоятельно, и тем более коварно вылезала на передний план другая возможность. Как бы я его ни отталкивала, он сушил мне рот. Соблазн, подарок, вызов богов. Когда к 12 никто за машиной не пришел, я отодвинула тарелку и попыталась как можно трезвее оценить эту альтернативу — отвезти машину самостоятельно. Очевидно, что по неизвестной причине девушка не придет. Что-то ей помешало, иначе бы она отменила заказ. Но машина, очень срочно нужная, стоит на месте, на полтора часа опаздывает. Я со своей стороны очень хочу в Дельфы и могу немедленно выехать, так как только что сошла с парохода и имею при себе все необходимое для короткого путешествия. Можно отправиться, передать машину, пробыть там 2 дня на деньги, сэкономленные на автобусном билете, и вернуться с туристами в четверг. Очень простая, очевидная вещь, причем прямое вмешательство судьбы. Я подняла ключ онемевшими пальцами и медленно потянулась за своим единственным багажом, большущим цветным мешком, сотканным в микенах, висевшим на спинке стула. Колебаться я начала, когда достала до него рукой, выпрямилась и завертела, закрутила ключ, глядя, как солнце блестело на нем при поворотах. Этого делать нельзя, так себя не ведут. Я, должно быть, сошла с ума, раз позволяю себе думать об этом. Девушка Саймона всего-навсего забыла отменить заказ и забрать деньги. Это не имеет никакого отношения ко мне. Никто мне спасибо не скажет. Несмотря на глупую ошибку, это совершенно не мое дело. Фраза «дело жизни и смерти» складная, как припев, такая убедительная причина для вмешательства, всего лишь оборот речи, в конце концов. Нечего притворяться, что срочно нужно ехать. В любом случае, это не мое дело. Единственный разумный поступок — оставить автомобиль в покое, отдать ключ и уйти. Решение принесло удивительно живое, почти физическое чувство облегчения. На этой волне я встала, повесила сумку на плечо, взяла неоконченное письмо со стола, чтобы засунуть в мешок, и неожиданно наткнулась взглядом на фразу «Со мной никогда ничего не случается». Бумага затрещала, так сжались мои пальцы. Самопонимание снисходит на человека где и когда угодно. Меня часто интересовало, приятно ли это, теперь поняла. Это продолжалось недолго. К своему безропотному удивлению я обнаружила, что стою у стойки и протягиваю хозяину листок бумаги. «Имя и адрес», — сказала я слегка придушенно, — «на случай, если кто-нибудь позже придет за машиной. Мисс Камилла Хевен, отель «Олимпия», Ру Марни. Скажите, что я сделала это из лучших побуждений». Только садясь в машину, я осознала, что мои последние слова здорово смахивали на эпитафию.